Подземелье. Часть вторая. Несколько мгновений Эрагон не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть. Потом прошептал: «Яйца! Сапфира! Яйца драконов!» Она вздрогнула, и чешуя у нее на спине встала дыбом, словно от холода. «Кто вы?» – спросил Эрагон мысленно у незнакомого существа. «Откуда нам знать, правду ли вы нам говорите?» «Они говорят правду, Эрагон!» Услышал он голос Глоэдра. Золотистый дракон говорил с ним на древнем языке. «Я это знаю, ибо Арамис был среди тех, кто как раз и придумал план этого хранилища». «Арамис?» Но ответить Глоэдр не успел. Снова вмешался тот чужой разум. «Мое имя Умаротх», услышал Эрагон. И от этих слов у него голова пошла кругом. «Моим всадником был эльф Врайль, возглавлявший наш орден, пока его не настигла злая судьба. Я говорю сейчас от имени всех остальных, но я не командую и не управляю ими. Многие из них были связаны с всадниками, а многие и не были. И наши дикие собратья не признают ничего авторитета, кроме своего собственного». Это Умаротх сказал с легкой ноткой раздражения. «Было бы слишком сложно и неудобно, если бы все мы заговорили разом. Так что мой голос – всего лишь инструмент, которым пользуются все остальные». «Так ты там?» И Эрагон указал на серебристого человека с драконьей головой, по-прежнему стоявшего перед ним и сапфирой. «Да нет, конечно», – ответил Умаротх. «Это Куарок, охотник на нетхвалов, проклятие урголов. Чаровница Сильвари придумала и создала ему то тело, которым он теперь пользуется. Ибо нам нужен был свой защитник на тот случай, если бы Гальбаторикс или еще кто-то из наших врагов вздумал пробраться в свод душ». Пока Умаротх говорил, человек с головой дракона поднес правую руку к груди и открыл ее переднюю часть, словно дверцу буфета. Внутри у Куарока уютно устроилась пурпурная Элдунари, окруженная тысячами тонких, не толще волоса, серебристых проволочек. Затем Куарок снова закрыл дверцу у себя на груди, и Умаротх сказал: «Нет, я вот здесь!» И он направил зрение Эрагона в сторону Алькова, где лежало большое белое Элдунари. Эрагон медленно убрал Брисингар в ножны. Яйца и Элдунари. Эрагон просто не в состоянии был разом охватить всю огромность этого открытия. Мысли его текли медленно и казались какими-то вязкими. Словно кто-то здорово огрел его по башке. Что, в общем, и впрямь было недалеко от правды. В полном восхищении он двинулся к тем скамьям, что были справа от него. Потом, опомнившись, остановился перед Куароком и спросил у него как вслух, так и мысленно: «Можно?» Человек с драконьей головой щелкнул зубами и слегка отступил, сделав пару сокрушительных шагов в сторону сияющей ямы в центре зала. Но меч свой в ножны не убрал, и Эрагон постоянно помнил об этом. Восхищение, удивление, восторг и чрезвычайная почтительность. Все это смешалось в душе Эрагона, когда он приблизился к драконьим яйцам. Наклонившись над нижней скамьей, он судорожно выдохнул, не сводя глаз с золотисто-красного яйца высотой около 5 футов. Повинуясь внезапному порыву, он стащил с руки перчатку и приложил ладонь к поверхности яйца. Оно было теплым на ощупь, и когда он попытался установить с зародышем мысленный контакт, то почувствовал слабый невнятный ответ, не успевшего еще проклюнуться детеныша. Горячее дыхание сапфиры коснулось его шеи, и он сказал ей: «А твое яйцо было меньше этого». «Это потому, что моя мать была не такой старой и огромной, как та дракониха, что отложила это яйцо». «Да, верно. Это мне и в голову не пришло». Эрагон обошел все выставленные на скамьях яйца, чувствуя, как от волнения у него сжимается горло. «Как их много!» Восторженно шептал он, прислоняясь к мощному плечу Сапфиры и чувствуя, что и она вся дрожит, с трудом сдерживая желание хотя бы мысленно обнять всех этих представителей её расы. Однако же и ей тоже никак не верилось, что всё это – реальная действительность, что глаза не обманывают её. Фыркнув, Сапфира мотнула головой, словно заставляя себя прийти в себя и осмотреть всё вокруг более внимательно. Потом она вдруг издала такой рёв, что с потолка посыпалась пыль. «Как?» – мысленно восклицала она. «Как вы все сумели спастись от Гальбаторикса? Ведь мы, драконы, не прячемся, когда вступаем в сражение. Мы не трусы, чтобы бежать от опасности. Объясните, как это получилось?» «Не так громко, Бьярдскулар. Или ты расстроишь малышей?» Пожурил её Умаротх. Морда Сапфиры исказилась, и она прорычала. «Тогда ты, старый дракон, расскажи нам, как это могло случиться?» Умаротх, казалось, некоторое время молча посмеивался. Но когда он начал отвечать, слова его прозвучали сурово, даже мрачно. «Ты права, Сапфира. Мы не трусы. Мы не прячемся, если уж начали сражаться. Но даже драконы умеют лежать в засаде, выжидая, когда можно будет застать свою добычу или врага врасплох. Или ты с этим не согласна?» Она снова фыркнула, но ничего не ответила. Только поводила хвостом из стороны в сторону, как бы в знак согласия. «И мы, в отличие от жалких фангуров, или еще больше жалких гадюк, не бросаем своих малышей на произвол судьбы», продолжал Умаротх. «Если бы все мы тогда вступили в сражение за нашу столицу, нас бы всех и уничтожили. И тогда победа Гальбаторикса была бы абсолютной, как он, собственно, и полагает. И наша раса навсегда была бы стерта с лица земли». «Но когда стало ясно, сколь велика мощь Гальбаторикса, сколь всеобъемлющее его честолюбие», вступил в разговор Глоэдр. «И когда мы поняли, что эти предатели намерены атаковать Врёнгард, мы, Враэль, Умаротх, Арамис и я, а также некоторые другие, решили, что необходимо спрятать яйца драконов, а также определенное количество Элдунари. Убедить диких драконов в необходимости этого оказалось легко. Гальбаторикс охотился на них, и у них не было никакой защиты от его магии. Они прилетели сюда и сами передали своих непроклюнувшихся детенышей Враэлю, а также те, кто мог отложить яйцо, хотя в ином случае, наверное, повременили бы с этим, тоже передали своих детенышей Враэлю. Ибо все мы понимали, что выживание самой нашей расы находится под угрозой. Как выясняется, мы весьма неплохо все это тогда придумали». Эрагон потер виски. «Но почему же ты не знал об этом раньше? И почему не знал Арамис? И как это возможно? Спрятать их мысли? Ты же говорил мне, что сделать это невозможно!» «Невозможно», – подтвердил Глоэдр. «Во всяком случае, с помощью одной лишь магии. Но в данном случае, даже если магия окажется бессильна, ее роль вполне успешно может сыграть расстояние. Именно поэтому мы сейчас находимся так глубоко под землей. На целую милю ниже уровня горы Эролас. Даже если бы Гальбаторикс или проклятые вздумали мысленно искать спрятанные яйца в столь вроде бы непригодной для этого местности, сама скальная порода помешала бы им почувствовать нечто большее, чем некий непонятный и невнятный поток энергии, который они приписали бы вихревым движениям в глубинах земли. Более того, еще до сражения при Дуруариби, случившегося более 100 лет назад, все Элдунари были погружены в некий транс, настолько глубокий, что он был подобен смерти. И это сделало бы еще более затруднительными любые попытки их обнаружить. Мы собирались разбудить их сразу же после того, как сражение закончится. Но те, кто построил это место, наложили на него дополнительные чары, действие которых должно было закончиться не ранее, чем через несколько лунных месяцев. Только тогда спящие Элдунари смогли бы проснуться. «Так оно и случилось», — снова заговорил Умаротх. «Свод душ устроили здесь и еще по одной причине. Те шахты, которые вы видите перед собой, открываются прямо в озеро расплавленной скальной породы – магмы, существовавшая под этими горами с самого начала времен. Благодаря этой шахте сюда поступает достаточное количество тепла, чтобы яйцам драконов было комфортно и обеспечивало нас, Элдунари, светом, который совершенно необходим нам для поддержания сил». И Эрагон, обращаясь к Глоэдру, спросил: «Ты так и не ответил на мой вопрос. Почему ни ты, ни Арамис ничего не помнили о своде душ?» Ответил ему Умаротх: «Потому что все, кто знал о своде душ, согласились, чтобы воспоминания об этом были удалены из их сознания и заменены некими фальшивыми представлениями о случившемся. На это согласился и Глоэдр. Принять такое решение было далеко не просто, особенно для матерей. Но мы не могли позволить, чтобы хоть кто-то за пределами этого хранилища сохранил о нем правдивые сведения. Ведь тогда и Гальбаторикс смог бы узнать о нас и о сохранившихся яйцах. Так что мы попрощались с нашими друзьями и боевыми товарищами, прекрасно понимая, что можем никогда больше их не увидеть. А если бы случилось самое худшее, они так и умерли бы, считая, что мы ушли в пустоту. Как я уже говорил, это было нелегкое решение. Мы также стерли из памяти всех названия тех скал, что отмечают вход в это убежище. Точно так же мы ранее стерли из памяти всех имена тех 13 драконов, которые нас предали. Я прожил последние 100 лет в уверенности, что наша раса обречена на полное исчезновение», — сказал Глоэдр. «И теперь мне, конечно же, больно сознавать, что все мои печали и страдания были напрасны. Но я все равно рад. Я рад, что сумел помочь сохранить нашу расу, хотя и от счастья, и благодаря своему неведению». Тут к Умаротху обратилась Сапфира: «А почему Гальбаторикс не заметил, что многие Элдунари и яйца исчезли? Он решил, что нас уничтожили во время сражения. Мы ведь были лишь небольшой частью тех Элдунари, что хранились на Врёнгарде. Так что это не вызвало у него особых подозрений. Что же касается яиц, то он, разумеется, пришел в ярость, узнав, что они исчезли. И все же у него не зародилось даже мысли о том, что мы сумели его обхитрить». «О да!» — печально вздохнул Глоэдр. «Именно поэтому Тхувиэль и согласился пожертвовать собой. Он хотел скрыть эту хитрость от Гальбаторикса». «Но разве при этом Тхувиэль не убил многих своих сородичей?» — спросил Эрагон. «Убил!» — печально подтвердил Умаротх. «И это была одна из величайших трагедий. Однако же мы заранее договорились, что он не станет ничего предпринимать, пока наше поражение не станет неизбежным. Принеся себя в жертву, он разрушил то здание, которое служило хранилищем драконьих яиц, и отравил весь остров, чтобы Гальбаторикс уж наверняка не вздумал здесь поселиться. А он знал, ради чего убивает себя? В тот момент нет, не совсем. Он знал лишь, что это необходимо. Один из проклятых за месяц до этого убил его дракона. И хотя сам Тхувиэль удержался от шага в пустоту, поскольку у нас тогда на счету был каждый воин, жить он все равно больше не хотел. Он тогда даже обрадовался, получив подобное задание. Оно давало ему долгожданное освобождение от жизни, ставшей для него постылой, а также возможность послужить нашему общему делу. Принеся себя в жертву, он сохранил будущее нашей расы, будущее всадников. Тхувиэль был настоящим героем. Он был смел и отважен, и его имя еще будут воспевать по всей Алагезии». «А после того сражения вы ждали?» — сказала Сапфира. «Да, после сражения мы ждали», — подтвердил Умаротх. «Долго ждали». Мысль о том, что они провели в этой комнате более 100 лет, глубоко под землей, была так ужасна, что Эрагон похолодел. А Умородх продолжал. «Но мы отнюдь не бездействовали. Когда мы очнулись от транса, то сразу же начали мысленный поиск. Сперва очень медленно и осторожно, но потом уверенность наша окрепла, ибо мы поняли, что Галибаторикс и проклятые остров покинули. Соединенные вместе, наши возможности чрезвычайно велики. Так что мы сумели узнать большую часть того, что происходило за эти годы там, наверху. Чаще всего мы не можем читать по магическому кристаллу. Зато мы способны видеть те спутанные потоки энергии, что струятся над Алагейзией. И слышать мысли тех, кто не пытается защитить свой разум. Так мы и собирали нужные нам сведения. Но проходили десятилетия, и мы уже начали отчаиваться. Казалось невозможным, что Галибаторикса можно уничтожить. Мы были готовы ждать еще столетия, если понадобится. Но чувствовали, как с каждым годом растет могущество этого губителя яиц. И боялись, что наше ожидание продлится не сотни, а тысячи лет. А это было совершенно неприемлемо как с точки зрения сохранения нашего душевного здоровья, так и с точки зрения здоровья малышей, находящихся в яйцах. Они окутаны чарами, которые замедляют развитие их тел, и могут оставаться в таком положении еще многие годы. Но все же им не стоит оставаться внутри яиц слишком долго, ибо тогда их разум может оказаться поврежденным, и они станут совершать странные, а то и совершенно дикие поступки. И мы, посовещавшись, пришпоренные озабоченностью нашим общим будущим, решили потихоньку начать вмешиваться в те события, что происходили в Алагейзии. Сперва совсем понемногу. Там подтолкнуть, тут подсказать нужное решение или внушить ощущение опасности тем, на кого устроена засада. Нам не всегда это удавалось. Но все же мы оказались в состоянии помочь тем, кто сражался с Галибаториксом. А тем временем мы и вовсе приспособились и обрели определенную уверенность в себе. В некоторых случаях наше присутствие замечали. Но никто ни разу так и не смог определить, кто или что вмешивалось в те или иные действия. Три раза мы сумели подстроить гибель одного из проклятых. Кстати сказать, Бром, когда его не обуревали собственные страсти, оказался весьма полезным орудием в наших руках. «Вы помогали Брому!» – воскликнул Эрагон. «Помогали. И многим другим тоже. Когда человек, известный под именем Хефринг, украл у Галибаторикса из сокровищницы яйцо Сапфиры, это случилось лет 20 назад, мы помогли ему бежать. Но зашли слишком далеко, ибо он нас заметил, стал бояться и в итоге скрылся, не пожелав более иметь дело с Варденами. Вскоре после того, как Брому удалось спасти твое яйцо Сапфира, Вардены и эльфы стали приводить к нему свою молодежь, надеясь, что ради кого-то из этих юных ты захочешь проклюнуться. И тогда мы решили, что нам нужно к этому соответствующим образом подготовиться. Мы связались с котами-оборотнями, которые издавна были в дружбе с драконами, поговорили с ними, и коты согласились помочь нам. Именно им первым мы сообщили о скале Кутхиана и о сверкающей стали под корнями дерева Миноа. А потом убрали из их памяти все, что касалось нашего с ними разговора об этом. «И все это вы проделали, находясь здесь, в хранилище?» – изумился Эрагон. «Конечно. И не только это. Тебе никогда не приходило в голову, почему яйцо Сапфиры оказалось прямо у тебя перед носом, когда ты бродил по склонам гор?» «Так это было ваших рук дело!» – воскликнула Сапфира, удивленная не меньше Эрагона. «Я всегда считал, что похож на Брома, ведь это он был моим отцом, и Арья случайно приняла меня за него», – сказал Эрагон. «Нет», – сказал Умородх. «Эльфийские чары так просто не развеять. Мы просто немного изменили их направление, чтобы вы с Сапфирой могли встретиться. Мы надеялись, хоть, честно говоря, и не слишком, что ты сможешь оказаться для нее подходящим всадником. И оказались правы. Но почему же вы все-таки раньше нас сюда не вызвали? Спросил Эрагон. Потому что тебе нужно было кое-чему сперва научиться. И потому что мы не хотели рисковать тем, что Гальбаторикс раньше времени может узнать о нас. Когда ни вы с Сапфирой, ни Вардены еще не будут готовы ему противостоять. Если бы мы связались с вами сразу после сражения на Пылающих Равнинах, толку от этого, скорее всего, не было бы никакого. Ведь тогда Вардены находились еще очень далеко от Рубаэна. Некоторое время все молчали.